24. Мы молча шли по узким улочкам села. Чернели совсем мрачные дома. Иногда лаяла собака или мычал, вздыхая, бык. Иногда ветер доносил до нас радостные и журчащие, словно игривая вода, звуки колокольчиков на критской лире. Мы вышли из села и направились к себе на берег. «Что это за ветер дует, Зорбас?» — спросил я, чтобы прервать тягостное молчание. «Южный?» Но Зорбас все так же молча продолжал идти вперед, держа словно фонарь клетку с попугаем. Когда мы пришли на берег, Зорбас спросил. «Проголодался хозяин?» «Нет, Зорбас». «Спать хочется?» «Нет». «И мне тоже. Давай посидим на гальке. Хочу спросить кое о чем». Оба мы устали, но спать не хотелось. Не хотелось лишаться горечи минувшего дня. Сон казался нам бегством в минуту опасности, и спать было стыдно. Мы сели у моря. Зорбас поставил клетку между ног и некоторое время молчал. Грозное созвездие поднималось из-за горы. Многоглазое чудовище с изогнутым хвостом. Время от времени звезды отрывались от него по одной и падали вниз. Зорбас смотрел на звезды, разинув рот, словно видел их впервые. «Что там наверху творится?» — пробормотал он. Помолчав еще немного, Зорбас наконец решился. «Можешь ли ты сказать мне, хозяин?» — промолвил он, и голос его прозвучал в теплой ночи торжественно и взволнованно. «Можешь ли ты сказать, что все это значит? Кто сотворил это? И зачем сотворил это? А больше всего меня интересует...» Голос Зорбаса был полон гнева и страха. «Почему мы умираем?» «Не знаю, Зорбас», — сказал я, и мне стало стыдно, будто меня спрашивали о чем-то самом простом, самом важном, а объяснить я не мог. «Не знаешь?» — сказал Зорбас, выпучив глаза. Точно так же выпучил он глаза и тогда, когда спросил, умею ли я танцевать, а я ответил, что в танцах ничего не смыслю. Зорбас помолчал немного, затем его вдруг прорвало. «Тогда к чему все эти дрянные бумажки, которые ты читаешь? Зачем ты их читаешь? Если там не про это написано, то про что же тогда?» «Там написано про скорбь человека, который не в силах найти ответ на поставленный тобой вопрос, Зорбас». «Ну так плевал я на их скорбь!» — крикнул Зорбас возмущенно, ударив ногой о гальку. Услышав резкие голоса, попугай встрепенулся. «Коноваро! Коноваро!» — завопил он, словно зовя на помощь. «Ты-то уж помолчи!» — отозвался Зорбас, стукнув кулаком по клетке. Он снова повернулся ко мне. «Хочу, чтобы ты сказал мне, откуда мы приходим и куда уходим. Ты столько лет уже чахнешь над Соломоновой мудростью, и сгрыз уже должно быть несколько тысяч ок бумаги, а польза от этого какая?» В голосе Зорбаса было столько тревоги, что у меня дух захватило. О, если бы я мог дать ему какой-нибудь ответ! Глубоко в душе я чувствовал, что высочайшее, что может достичь человек, не знание, не добродетель, не доброта, не победа, но нечто иное, более высокое, более героическое и отчаянное. Благословение, священный трепет. Что пребывает за священным трепетом? Разум человеческий не в силах продвинуться далее. «Ты мне ответишь?» — тревожно спросил Зорбас. Я попытался объяснить моему товарищу, что значит священный трепет. «Мы черви, совсем крохотные черви на листе исполинского древа, Зорбас. Лист этот — наша мать-земля. А другие листья — звезды, движения которых мы видим ночью. Мы ползаем по нашему листу и вожделенно исследуем его. Принюхиваемся, и он издает благоухание или зловоние. Пробуем на вкус и узнаем, что он съедобен, ударяем его, и он звучит, кричит, словно живое существо. Некоторые люди, самые бесстрашные, добираются до края листа. Находясь на этом краю, мы склоняемся, вглядываясь и вслушиваясь, над хаосом, и содрогаемся от ужаса. Мы догадываемся, что под нами страшная бездна, Слышим невнятный шелест других листьев исполинского древа, чувствуем, как соки поднимаются от корней древа, питая его и сердца наши. Так вот, склонившись над бездной, чувствуем мы все это телом и душой, и ужас овладевает нами. С этой минуты и начинается. Я замолчал. Я хотел сказать, с этой минуты и начинается поэзия, но Зорбас не понял бы, и я замолчал. «Что начинается?» — со страстной надеждой спросил Зорбас. «Почему ты замолчал?» «Начинается страшная опасность, Зорбас. Некоторые испытывают головокружение и бредят. Некоторые пугаются и изо всех сил стремятся найти ответ, который укрепил бы их сердце, и говорят «Бог». А есть и такие, которые смотрят с края в пропасть спокойно, отважно, и говорят «Мне это нравится». Некоторое время Зорбас думал, мучительно пытаясь понять, и, наконец, сказал: «Я смотрю на смерть каждое мгновение, смотрю на нее и не боюсь, но никогда, никогда не говорю «мне это нравится». Нет, мне это совсем не нравится. Разве я не свободен? Под этим я не подписываюсь». Он немного помолчал, затем воскликнул: «Нет, не стану я подставлять смерти шею, как ягненок. Не стану говорить: зарежь меня, ага, и я стану святым». Я не отвечал. Зорбас посмотрел на меня, рассердился и снова воскликнул: «Разве я не свободен?» Я молчал. Сказать неотвратимости «да», преобразовав тем самым неотвратимость в собственную свободную волю, возможно, и есть единственный путь человека к спасению. Я знал это и поэтому молчал. Зорбас увидел, что мне нечего сказать ему. Он очень осторожно, чтобы не разбудить попугая, взял клетку, поставил ее у себя в голове, улегся и сказал: «Спокойной ночи, хозяин! Довольно!» Из Египта дул теплый южный ветер, питая овощи, фрукты и грудь Крита. Я чувствовал, как он перекатывается у меня по лбу, по губам, по шее, и мозг мой трещал, разбухая, словно тоже был плодом. Спать я не мог, не хотел, ни о чем не думал и чувствовал только, как в эту теплую ночь внутри меня что-то, кто-то созревает. Я ясно видел, я жил этим потрясающим чудом, я менялся. То, что всегда происходило в самых сумрачных недрах души моей, совершалось теперь ясно и открыто у меня на глазах. Сидя на корточках у моря, я наблюдал чудо. Звезды поблекли, небо просветлело, и поверх этого света появились прочерченные тонким пером горы, деревья, чайки. Прошло несколько дней. Посевы созрели, склонив свои наполненные зерном головы. Цикады на масличных деревьях разрезали воздух. Яркие насекомые жужжали в раскаленном воздухе. Над морем стояла дымка. На рассвете Зорбас молча отправлялся на гору. Он уже заканчивал установку подвесной дороги. Столбы стояли, трос был натянут, шкивы подвешены. С работы Зорбас приходил ночью, выбившись из сил, разводил огонь, готовил, и мы ужинали, избегая будить пребывающих внутри нас великих демонов. Любовь, смерть, страх. В разговорах мы не упоминали ни вдовы, ни мадам Артанс, ни Бога, и только молча смотрели оба в морскую даль. Однажды утром я проснулся, умылся, и показалось мне, будто весь мир проснулся и умылся, и сиял теперь совсем обновленный. Я отправился в село. Слева раскинулось неподвижно сочно-голубое море, справа стояло златокопейное войско Колосья. Я миновал смоковницу архонтовой дочки, всю в зеленых листьях и крошечных плодах, торопливо, не поворачивая головы, прошел мимо сада вдовы и оказался в селе у осиротевшей и покинутой гостинички. Оконные рамы и двери были сорваны, и во двор заходили собаки. Пустые заброшенные комнатушки. В комнате покойной не было больше ни кровати, ни сундука, ни стульев. Все это растащили, и только в углу все еще валялся изодранный, растоптанный, с красным помпоном тапок, верно хранящий очертания стопы своей хозяйки. Этот тапок, более чувствительный, чем души людские, до сих пор не забыл свою любимую многострадальную ногу. Вернулся я с опозданием, когда Зорбас уже развел огонь и собрался готовить обед. Подняв голову и взглянув на меня, он понял, где я был, и нахмурился. Спустя столько дней сердце его как-то вечером раскрылось снова, и он заговорил. «Любое страдание, хозяин, — сказал он, словно оправдываясь, — разрывает мне сердце, но сердце мое все в ранах, и тут же заживает так, что новой раны даже не видно. Я весь из затянувшихся ран, поэтому и выдерживаю». «Слишком скоро, Зорбас, забыл ты несчастную Бубулину», — сказал я, сам того не желая резко. Это задело Зорбаса, и он ответил, повысив тон. «Новый путь, новые замыслы. Я перестал вспоминать о вчерашнем и стремиться к завтрашнему. Только то, что происходит сейчас, в данный момент, вот что меня заботит. Поэтому я и говорю сам себе, что ты сейчас делаешь, Зорбас? Сплю. Ну так спи на здоровье». «А что ты теперь делаешь, Зорбас?» «Работаю». «Ну так работай на здоровье». «Что ты теперь делаешь, Зорбас?» «Ласкаю женщину». «Ну так и ласкай ее, Зорбас, на здоровье. А про все прочее забудь. Ничего больше нет на свете. Только ты и она. Вперед!» Немного помолчав, он заговорил снова. «Когда Бубулина была жива, никакой Коноваро не давал ей столько радости, сколько я». «Этот вот оборванец, старый Зорбас, ты спросишь, почему?» «Да потому что, когда ее целовали канавары, они думали о своем флоте, о Крите, о короле, о своих галунах и женах, а я забывал все, все, и она, негодница, понимала это. И запомни, мудрейший, что для женщины больше радости, чем это, нет». Настоящая женщина, запомни, больше радуется той радостью, которую дает, чем той, которую получает от мужчины. Зорбас нагнулся, подбросил дров в очаг и, немного помолчав, сказал. «Послезавтра открытие подвесной дороги. Теперь я уже не хожу по земле, я летаю по воздуху, а на плечах у меня шкивы». «Помнишь, на какую приманку поймал ты меня в пирейской кофейне, Зорбас? Ты сказал, будто умеешь готовить супы, да такие, что язык проглотишь. И надо же, супы и есть мое любимое кушанье. Как ты это понял?» Зорбас покачал головой. «Откуда мне знать, хозяин? Так вот, само собой получилось. Видел я, как ты в кофейне сидишь, тихий такой. Съежился, склонился, дрожа над книжкой в золотом переплете. Сам не знаю, почему я решил, что ты любишь супы. Так вот, само собой пришло». Он замолчал, навострил свое ухо и сказал. «Тихо, кто-то идет сюда». Послышались торопливые шаги и тяжелое прерывистое дыхание бегущего человека. И тут же в отблесках огня перед нами появился монах в разодранной рясе с непокрытой головой, с обгорелой бородой и наполовину выжженными усами. От него пахло нефтью. «Добро пожаловать, отче Захарий!» — воскликнул Зорбас. «Добро пожаловать, отче Иосиф! Что это у тебя за вид?» Монах рухнул на землю огня. Подбородок у него трясся. Зорбас наклонился, подмигнул ему. «Да!» — ответил монах. Зорбас радостно встрепенулся. «Молодец, монах! Теперь ты уж точно в рай попадешь! От него тебе не спастись! И войдешь ты туда с канистрой в руке!» «Аминь!» — пробормотал монах и перекрестился. «Как это было? Когда? Рассказывай!» «Видел я архангела Михаила, брат Коноваро, и получил веление. Послушай только, чистил я на кухне фасоль. Был я в полном одиночестве, дверь заперта, братья на вечерней, тишина. Слушал я пение птиц, и казались они мне ангелами. Был я спокоен, все уже приготовил и ждал. Купил я канистру нефти и спрятал ее в часовне на кладбище под святым алтарем, чтобы архангел Михаил благословил. Чистил я, стало быть, вчера вечером фасоль, думал о рае и говорил: «Господи Иисусе, да удостоюсь я Царства Небесного, чтобы чистить всякую зелень на райской кухне во веки веков». Думал я так, и слезы струились из глаз моих. И вдруг слышу я шум крыльев у себя над головой. Понял я, опустил голову и услышал глас: «Подними голову, Захарий, не бойся». Но я задрожал и пал ниц. «Подними глаза, Захарий», снова раздался глас. Поднял я глаза и увидел. Дверь отворилась, и на пороге стоял архангел Михаил, точь-в-точь, как на алтарских вратах, с черными крыльями, в красных сандалях и золотом шлеме. Только вместо меча был у него в руке факел пылающий. «Радуйся, Захарий», — говорит он мне. «Перед тобой раб Божий, приказывай», — ответил я. «Возьми факел пылающий, и Господь с тобой». Я протянул руку и почувствовал, что ладонь моя в огне, но архангел уже исчез, и увидел я от двери только след огненный, словно звезду падающую. Монах утер пот со лба. Он был мертвенно-бледен, зубы стучали, словно его била лихорадка. «А дальше что?» — спросил Зорбас. «Мужайся, монах!» В тот час братья выходили с вечерней и вступали в трапезную. Настоятель, проходя мимо, пнул меня ногой, словно пса. Братья засмеялись, но я не звука. В воздухе все еще стоял запах серы, словно архангел побывал там, но никто того не понял. «Уселись они в трапезной. А ты, Захарий, не поужинаешь ли с нами?» — спрашивает трапезник. «Я не звука». «Он хлебом ангелов сыт», — сказал мужеложник Дометий, а братья снова засмеялись. Я поднялся и пошел на кладбище. Пал я архангелу в ноги и почувствовал его тяжелую стопу на шее моей. Часы пролетели, словно вспышка молнии. Так, должно быть, проходят часы и века в раю. В полночь, когда наступила тишина и монахи уснули, поднялся я, сотворил крестное знамение, поцеловал архангелу ногу. «Да свершится воля твоя», — сказал я, схватил канистру, открыл ее, а за пазухой у меня было вдоволь тряпья. Я вышел. Тьма непроглядная, луна еще не взошла, монастырь был совсем черным, как ад. Я вошел во двор, поднялся по лестнице, добрался до настоятельских покоев, полил нефтью двери, окна, стены, побежал к келье Дометия и оттуда начал поливать кельи и длинную веранду, как ты и велел мне. Затем пошел я в церковь, взял спичку, зажег ее от лампады у образа Христа и пустил огонь. Монах замолчал, тяжело дыша, в глазах у него сверкало пламя. «Слава тебе, Господи!» — прохрипел он, творя крестное знамение. «Слава тебе, Господи!» — монастырь мгновенно охватило пламя. «Гореть вам в огне адовом!» — громко закричал я и пустился на утек. Я все бежал и бежал, слышал звон колоколов и крики монахов, и все бежал, бежал. Наступило утро, я спрятался в лесу, меня било озноб. Взошло солнце, я слышал, как монахи бегают по лесу и ищут меня, но Бог укутал меня туманом, и был я незрим. Уже в сумерках услышал я снова глас: «Сойди на берег, ступай!» «Веди меня, архангел!» — воскликнул я и снова отправился в путь. Сам я не знал, куда иду. Вел меня архангел, то как сияние, то как черная птица среди древ, то как тропа нисходящая. А я все бежал и бежал, доверившись ему. И вот, велика его милость, я нашел тебя, Коноваро, я спасен. Зорбас молчал, но на лице у него была широкая, демоническая, молчаливая улыбка, от которой рот растянулся до поросших волосами и похожих на ослиные ушей. Еда была уже готова, и Зорбас снял ее с огня. «Что такое хлеб ангелов, Захарий?» — спросил он. «Дух», — ответил монах и перекрестился. «Дух, то есть иными словами воздух, им сыт не будешь. Присаживайся лучше, поешь хлеба, рыбного супа, да кусок окуня, сил наберешься. Потрудился ты на славу, а теперь подкрепись». «Не голоден я», — ответил монах. «Захарий не голоден, а Иосиф, даже Иосиф не голоден». «Иосиф», — тихо сказал монах, словно открывая некую великую тайну, — «Иосиф проклятый сгорел в огне, слава тебе, Господи!» «Сгорел?» — воскликнул Зорбас. «Как? Когда? Ты это видел?» «Сгорел в ту самую минуту, как зажег я свечу от лампады Христовой, брат Канаваро. Видел я собственными глазами, как он выходит из уст моих, словно черная лента с огненными письменами. Коснулось его пламя свечи, скорчился он, словно змея, и стал пеплом. Полегчало мне, слава Богу, и думаю, что вошел я уже в рай». Монах поднялся от огня, где сидел, скрючившись. «Пойду прилягу на берегу», — сказал он. «Такое я получил веление». Он пошел вдоль берега и исчез в темноте. «Связался ты с ним, Зорбас», — сказал я. «Если монахи найдут его, пропал он». «Не найдут, будь спокоен, хозяин. В такой контрабанде я кое-что смыслю. Завтра чуть свет побрею его, одену в человеческую одежду и посажу на корабль». «Не беспокойся, хозяин, это все мелочи. Суп тебе понравился? Ешь в свое удовольствие хлеб человеков и не печалься». Зорбас сытно поел, выпил, вытер усы, и у него появилось желание поговорить. «Слышал? Дьявол в нем умер. Опустел теперь, бедняга, опустел и все тут. Докатился до того же, что и другие». Он задумался на миг и вдруг сказал. «А может быть, хозяин, этот дьявол был...» «Конечно», — ответил я, — «им овладела идея сжечь монастырь. Он его сжег и успокоился. Идеей этой хотелось есть мясо, пить вино, окрепнуть, стать действием. Другому Захарию не хотелось ни мяса, ни вина. Он крепнул постами». Зорбас еще и еще раз прикинул в уме. «Думаю, ты прав, хозяин. Кажется, и во мне пребывает несколько демонов». «Во всех нас пребывают демоны, Зорбас. Не бойся, и чем их больше, тем лучше. Нужно только, чтобы все они шли каждый своим путем к одной цели». Слова эти потрясли Зорбаса. Он опустил голову на колено и задумался. «К какой цели?» — спросил он, наконец, подняв глаза. «Откуда я знаю, Зорбас? Ты спрашиваешь о трудных вещах. Как тебе сказать?» «Скажи о них просто, и я пойму. До сих пор я позволял демонам поступать так, как им заблагорассудится, идти туда, куда им заблагорассудится. Поэтому одни считают меня негодяем, другие — чистым, одни — болваном, другие — премудрым Соломоном. А я, и все это вместе взятое, и еще много чего другого, настоящий салат. Так что просвети меня, если можешь. К какой цели?» «Думаю, Зорбас, но может быть я и ошибаюсь, что люди бывают трех родов. Одни ставят себе целью пожить для себя, поесть, выпить, насытиться ласками, добиться богатства и славы. Другие ставят своей целью жить не для себя, а для всего человечества. Они чувствуют, что все люди — это одно целое, и пытаются просветить, полюбить, облагородствовать как можно больше людей. И, наконец, есть такие, которые ставят целью своей жизни — жизнь Вселенной. Все люди, животные, растения, звезды составляют для них одно целое, единую субстанцию, которая ведет одну и ту же страшную борьбу. Какую борьбу? Преобразовать материю в дух». Зорбас почесал в голове и сказал. «Умом я не вышел и в смысл вникаю с трудом. Эх, хозяин, если бы ты станцевал все это, я бы понял». Я в отчаянии закусил губу. «О, если бы я мог станцевать все эти мысли отчаяния!» «Или если бы ты рассказал мне все это, хозяин, как сказку, как Хусейн ага. Был такой старый турок, сосед мой. Был он совсем старый, очень бедный, не имел ни жены, ни детей, один-одинешенек. Одежда у него совсем поизносилась, но была отменной чистоты. Он сам стирал, готовил, наводил порядок, а по вечерам приходил в дом к моему отцу, садился рядом с моей бабушкой и другими старухами и вязал носки. Этот Хусейн ага был святой человек. Однажды взял он меня к себе на колени, положил мне руку на голову, словно давая благословение, и сказал: «Скажу тебе, Алексис, кое-что по секрету. Ты еще мал и не поймешь. Поймешь, когда вырастешь. Слушай же, дитя мое. 7 слоев неба и 7 слоев земли слишком малы, чтобы объять Бога, но сердце человеческое его объемлет. Поэтому запомни хорошенько, Алексис. Старайся никогда не ранить сердце человеческого». Я слушал Зорбаса и молчал. О, если бы я мог раскрывать уста только тогда, когда отвлеченная идея достигала уже высочайшей цели своей, становилась сказкой. Однако это по силам только либо великому поэту, либо народу после многих веков безмолвного труда. Зорбас поднялся. «Пойду посмотрю, что делает наш поджигатель. Наброшу на него одеяло, чтобы не простудился. И ножницы возьму. Пригодятся». Он засмеялся и добавил: «Когда люди станут людьми не только по названию, но и по делам своим, этот Захарий, хозяин, займет место рядом с Канарисом». Примечание. Константинос Канарис. 1795-1877. Прославленный герой национально-освободительной войны 1821-1829 годов. Флотоводец, особенно знаменитый поджогами турецких кораблей посредством брандеров. Зорбас взял одеяло и ножницы и пошел вдоль берега. Взошла ущербная луна, струя на землю бледный, болезненный и печальный свет. Сидя в одиночестве у потухшего огня, я думал о словах Зорбаса, выражавших сущность, теплый земной запах и тяжесть человека. Его слова поднимались из глубин его существа, из самого нутра его, сохраняя человеческое тепло. А мои слова были бумажными, спускались из головы, окропленные всего лишь одной капелькой крови, и если и обладали какой-нибудь значимостью, то значимостью они были обязаны именно этой капле. Я лег ничком и стал разгребать жар, когда появился Зорбас. Он был расстроен, а руки его спущены. «Только не пугайся, хозяин», — сказал Зорбас. Я вскочил. «Монах умер». «Умер?» Он лежал на скале, луна светила на него. Я встал на колени и принялся стричь ему бороду и остатки усов. Я все стриг и стриг, а он даже не шевельнулся. Тогда я разошелся и стал стричь его налоса. Полоки волос настриг, голова у него стала, как галыш. Тут на меня смех напал. «Эй, сеньор Захарий!» — кричу я и расталкиваю его. «Просыпайся! Поглядишь на чудо Богородицы!» Но тот даже не шевельнулся. Толкнул я его снова. Все впустую. Не окочурился ли, думаю, бедняга? Распахнул я ему рясу на груди, положил руку на сердце. Стучит? Ничуть не бывало. Тишина. Остановилась машина. Рассказывая, Зорбас пришел в настроение. Смерть потрясла его, но вскоре он собрался с духом. «Что будем делать с ним, хозяин? Давай сожжем его. Нефть ты принес, нефть ты и обретешь. Разве не так, гласит Евангелие? Вот увидишь, ряса на нем вся засалена, а теперь еще и нефтью пропиталась. Загорится, как Иуда в страстной четверг». «Делай, что хочешь», — недовольно ответил я. Зорбас призадумался. «Хлопотное дело», — сказал он наконец. «Очень хлопотное. Если поджечь его, ряса заполыхает, как факел, но сам-то он немощный, кожа до кости, пеплом станет не скоро. Нет в бедняге жира, чтобы помочь огню». Он покачал головой. «Если бы Бог был, разве он не предусмотрел бы всего этого и не сотворил бы его толстым с достаточным количеством жиру, чтобы избавить нас от хлопот? Ты что по этому поводу скажешь?» «Не впутывай меня в это дело. Делай, что хочешь, да только побыстрее». «Вот если бы из всего этого вышло чудо, чтобы монахи уверовали, будто сам Бог стал прихмахером, постриг его, а затем убил за то, что тот поднял руку на монастырь. Он снова почесал в голове. «Чудо, стало быть, чудо нужно! А ты для чего здесь, Зорбас?» Ущербная луна уходила уже на закат, касаясь линии между небом и морем, красно-золотая, словно раскаленная медь. Я устал и прилег, а когда проснулся на рассвете, увидел, что Зорбас сидит рядом и готовит кофе. Он был очень бледен, глаза его распухли и раскраснелись от бессонницы, но толстые козлиные губы лукаво улыбались. «Я всю ночь не спал, хозяин, всю ночь, работа была». «Что еще за работа, безбожник?» «Чудо готовил», он засмеялся и приложил палец к губам. «Не скажу. Завтра открытие подвесной дороги. Жеребцы придут освещать. Вот тогда и узнаешь про новое чудо Богородицы-Мстительницы, велика ее милость». Зорбас разлил кофе. «Мне бы настоятелем быть. Держу пари, что если бы я открыл монастырь, все другие закрылись бы. Я бы всю клиентуру забрал. Слез желаете? Небольшая мокрая губка, и все мои иконы рыдают. Грома желаете? Я под алтарем громыхающий механизм поставлю. Привидения? Два доверенных монаха всю ночь будут в простынях по монастырским крышам бегать. А еще готовил бы я хромых, слепых, паралитиков, которые каждый год на праздник ее милости будут прозревать и пускаться в пляс». «Не смейся, хозяин. Был у меня дядя, которому попался как-то умирающий мул. Бросили его издыхать в одиночестве. Так вот, дядя мой взял его и каждое утро выгонял пастись, а вечером приводил обратно». «Зачем тебе этот негодный мул, дядюшка Харлампис?» — спрашивали его сельчане. «Это моя кизячная фабрика», — отвечал дядя. «Так вот, хозяин, мой монастырь стал бы фабрикой чудес».